Красная площадь. Главная площадь Выборга носит название «Красный». Оно происходит от исторического названия этого места – площадь Красного колодца. Еще в средние века на пустыре за городскими валами был источник. В 1599 году рядом с ним произошло одно из самых мрачных событий выборгской истории. По приказу претендента на шведский престол герцога Карла, здесь были казнены сторонники законного правителя короля Сигизмунда. В числе казненных оказались комендант замка и многие представители местной аристократии. По легенде, воды источника в тот день окрасились кровью. Когда позднее на этом месте построили колодец, он стал называться Красным. Возможно также, что сруб его был окрашен в красный цвет. По воспоминаниям одного из путешественников, в середине XIX века у Красного колодезя часто в праздничные дни собирались жители города. Формирование застройки площади относится к началу следующего столетия. Этот район города был освоен только после того, как Выборг получил новый план развития. Были срыты земляные валы, разбит парк и проложена улица между Рыночной площадью и Красным колодцем. Новая площадь стала использоваться как торговая точка. Здесь был своего рода блошиный рынок. В послевоенный период на площади была сооружена трибуна, и здесь стали устраиваться первомайские демонстрации. В 1957 году в центре площади, на месте старинного колодца, поставили памятник Владимиру Ильичу Ленину. Автор скульптуры Шалва Микотадзе, постамент и каменные ступени архитекторов Дьяконова и Алымова. Высота памятника около 6 метров.